правильно ли он вел себя с копом. Он совсем не хотел ссориться с ними, но он не мог позволить им давить на себя. Важно то, что копы пришли к тому же выводу, что и он. Похитить Джину можно только с чьей-то помощью. Фрост бесцельно ехал в направлении Майами. У него еще было несколько часов до возвращения на Вилму. Движение на дороге не было интенсивным, и он поймал в зеркале пристроившуюся за ним машину Хифи. Не встречал ли он этого парня раньше? Да, этот парень сидел на пляже, когда Фрост был в тени и размышлял. Теперь он опять здесь. Кто его послал? Фрост ухмыльнулся, изучая Хифи в зеркало. Это наверняка один из подонков Силка. На окраине города он свернул с шоссе и поехал по песчаной дороге к пляжу. Выйдя из машины, он направился к острову Пальм, в то время как звук машины, преследующий его, стих. Он спрятался и, встав на цыпочки, стал ждать преследователя. Тот медленно шел, пытаясь обнаружить следы Фроста. Хифи нервничал. Под градом катился с его лица. Ему было приказано не выпускать Фроста из вида. Наконец он достиг лужайки, остановился и стал осматриваться по сторонам. Фрост прыгнул на него, уперся коленом ему в спину и повалил на песок. Тот испустил отчаянный крик. Фрост обхватил его шею руками. Хифи пытался увернуться, но хватка Майка была крепкой. — Полегче, сынок, — сказал Фрост. — Тебя послал Силк? Хифи извивался, тщетно пытаясь бросить Фроста с себя. — Не дури, парень. Фрост немного ослабил хватку. — Говори, или я сломаю тебе шею. Тиски снова начали сжиматься. Боль была невыносимой. Хифи чуть не потерял сознание. — Ты от Силка? — Да, не дави на меня так. Ты задушишь меня, — со стоном сказал Хифи. Фрост отпустил его и встал. Тот повернулся на спину, в глазах его горел огонь. — Не делай глупостей, сынок. Отправляйся к Силку и скажи ему, что я не люблю, когда за мной шпионят. Они посмотрели друг на друга. Хифи часто попадал в руки полиции и в приемах Фроста узнал хватку полицейского. «Ладно», — сказал он и наблюдал, как Фрост шел по песку к своей машине. Митч, Гоби с сосиской в руке ворвался в комнату, где Силк и Эмни заканчивали обед. «Звонил Хифи», — сказал он, тяжело дыша, опускаясь рядом с Силком. «Пока этот разиня наблюдал за Фростом, тот оказался проворнее его. Фрост чуть не сломал ему руку». Силк пожал плечами. «Ну и что? Фрост был копом, и он не глуп. Я бы в нем не сомневался, если бы считал его дураком. Пусть знает, что мы следим за ним. Не волнуйся, Митч, все идет хорошо. Пусть подумает о твоем коне, а мы подождем». Гоби, наконец, управился с сосиской и вытер рот рукой. «Я тебе говорил, что Фрост — порядочная бестия. Это меня беспокоит. Нам без него не обойтись. Я его не выпущу из рук, не беспокойся. Ты заронил в его душу зерно. Давай подождем. Для такого парня, как Фрост, 5 миллионов значит очень много. Он жадный до денег. Это не Марвин. Дадим ему время. Через несколько дней он появится здесь, как будто для встречи с Марсией. На самом деле для встречи со мной, чтобы поговорить об этом деле. Вот увидишь». «Будьте начеку», — проговорил Митч. «Мы все умники, но чтобы он не оказался умнее нас». В то же самое время Фрост и Марвин заканчивали обед. «Встретил твоего дружка, Тома Лепски», — сказал Фрост. «Толковый полицейский», — Марвин улыбнулся. «Готов держать пари, что когда Террелл выйдет на пенсию, Том Лепски возглавит полицию». «Он хотел дать мне урок», — но я его поставил на место. Начал говорить, что я долго не задерживаюсь на одном месте. Мне скрывать нечего, так я и сказал ему. Может, ты был резок с ним? Он парень хороший, и с ним лучше дружить, чем враждовать. Меня это не волнует, — ответил Фрост. Я вижу твоего дружка насквозь. Я никому не позволю давить на себя. Он поднялся. Как прошло дежурство? Как обычно. Крошка, должно быть, тоскует. Мне ее жаль. Целый день возилась с собаками. Они уже привыкли к ней. Фрост отметил это про себя. Когда Марвин ушел, а Сако, как всегда, беззвучно вынес поднос, Фрост подошел к сигнальной панели и осмотрел ее. До сих пор она не занимала его. Верхний ряд кнопок фиксировал отклонение от нормы. В следующем ряду были кнопки выключения забора, сигналы внутренней тревоги, сигнал для загона собак. Еще ниже шли таблички: сигнал полиции, сигнал местному отделению ФБР, противопожарный сигнал. Внизу была расположена зеленая лампочка, и табличка указывала: отмена всех сигналов, полный отбой. Фрост догадался, что табличка ФА — сигнал прямо в комнату Аманда. Расположившись перед монитором, Фрост начал думать о Силке. «Решительный и опасный человек», — подумал он. Холод пробежал по спине Фроста, и он стал ерзать на стуле. «Предположим, что он согласится быть этим копом, подсадной уткой. Будет ли Силк честен при дележке, и не захочет ли он избавиться от ненужного ему свидетеля?» Фрост нахмурился. «Нужно ознакомиться с планом Силка, убедиться в безопасности для себя, а потом решить вопрос об участии». Пока он размышлял, в дверях показался Аманда. «Все в порядке, Фрост?» — спросил он шипящим голосом. Фрост поднялся. «Все в порядке, сэр», — ответил он. Аманда кивнул. «Будьте внимательны. В конце недели приезжает мистер Гранти. Он хочет познакомиться с вами». «Понятно, сэр». «По-моему, работа вам не очень подходит. Я изучил ваше дело. Вы нигде не задерживаетесь». «Я люблю перемены, сэр», — спокойно ответил Фрост. «Эта работа тоже не может быть постоянной». «Конечно. Я думаю, необходимость охраны отпадет через несколько месяцев». «Это хорошо, что вы так думаете, сэр. По-моему, известна опасность будет всегда». Аманда посмотрел на него и кивнул головой. Вышел. Когда в 8 часов пришел Марвин, Фрост рассказал ему обо всем. «Похоже, что через несколько месяцев, Джек, ты лишишься работы, которая тебе нравится», — сказал он. «Спасибо за предупреждение, но только такой работы сколько угодно, пока существуют тузы. Ну что Гранди будет делать потом?» «А пусть у него об этом болит голова. Я пошел спать».